как если бы он ласкал женщину, вот только он был один. Может быть, у него такая манера предаваться воспоминаниям. У него что-то многовато этих может быть. Ты все еще веришь, что след правильный? Не знаю, красавица моя, но в любом случае в его поведении есть одна особенность. Какая именно? Он невероятно спокоен для того, кто виноват. Значит, ты все еще в это веришь. Я даю себе еще 2 дня, а потом возвращаюсь. Завтра совершу рейд по открытой местности. Побереги себя. Артур перебирал клавиши расстроенного фортепиано, наигрывая тему «Свет луны» Массне. Это была любимая мелодия Лили, тема из оперы «Массне Вертер». Продолжая играть, он обратился к Лорен, сидевшей на подоконнике в своей любимой позе. Одна нога вытянута вдоль рамы, другая поджата под себя, спина опирается о стену. «Завтра я поеду за покупками в город, а дом запру. У нас почти ничего не осталось. Артур, на сколько еще времени ты собираешься отказаться от своей жизни? Нам обязательно обсуждать это сейчас?» «Возможно, я останусь в таком положении еще годы, и я не уверена, понимаешь ли ты, на что идешь. У тебя есть работа, друзья, обязательства, свой мир. В чем именно заключается мой мир? Я живу везде. У меня нет мира, Лорен. Мы здесь уже почти неделю, а я не брал отпуска 2 года, так что дай мне немного времени». Он обнял ее и сделал вид, что засыпает. «Нет, у тебя есть мир. У каждого из нас собственная вселенная. Чтобы 2 существа жили друг другом, недостаточно, чтобы они любили. Они еще должны быть совместимы. Нужно, чтобы они встретились в благоприятный момент. Это не совсем наш случай». «Я говорил, что люблю тебя, — робко спросил он. — Ты мне дал доказательство своей любви, — ответила она. — Это намного больше». Она не верила в случай. Почему он оказался единственным существом на планете, с которым она могла общаться? Почему они так хорошо понимали друг друга? Откуда у нее бралось ощущение, что он все угадывает в ней? «Почему ты даешь мне все лучшее, что есть в тебе, получая так мало взамен? Потому что ты оказалась здесь так быстро и внезапно, потому что ты есть, и один миг с тобой — это уже невероятно много. Вчерашний день уже прошел, завтрашний еще не существует, только сегодняшний имеет значение, только настоящее». И добавила, что у него нет другого выхода, кроме как не дать ей умереть. Но Лорен как раз и боялась того, что еще не существует. Чтобы успокоить ее, Артур сказал, что следующий день будет сотворен по тому образу и подобию, которое ей захочется ему придать. Ее жизнь зависит только от того, какой частью самой себя она готова поделиться и что она согласна принять взамен. Завтрашний день — тайна для всех, и эта тайна должна вызывать смех и желание, а не страх и отказ. Он прикоснулся поцелуем к ее векам, взял ее руку в свою. Глубокая ночь сомкнулась над ними. Артур разбирал багажник старенького Форда, когда заметил шлейф пыли на дороге, ведущей к дому. Пельгес, а это был он, затормозил у самых ворот. Артур встретил его, держа в руках кучу тряпья. «Здравствуйте, я могу вам чем-то помочь? Я приехал из Монтерея, в агентстве по недвижимости мне сказали, что этот дом не занят, а я хочу что-нибудь прикупить в округе. Вот и приехал посмотреть, но вроде бы его уже купили, я опоздал». Артур возразил, что дом не предназначался ни для покупки, ни для продажи. Это дом его матери, и недавно он вновь в нем поселился. Он предложил выпить лимонаду, но сыщик отказался, не желая его задерживать. Артур продолжал настаивать, пригласил присесть под навесом, пообещав вернуться через минуту. Он захлопнул дверцу кузова, ушел в дом и вернулся с подносом, на котором стояли 2 стакана и большая бутыль. «Красивый дом», — заметил Пельгес. «Наверное, таких в районе осталось немного.